Глава 22. «И кого это на ночь глядя принесло?» — с недоумением пробормотала, направляясь к выходу. «Госпожа!» — тут же окликнула меня Молли, нерешительно проговорив. «Может, Фрэнка позвать?» «Хм, Луи, скажи Фрэнку, пусть присоединится». «Как прикажете, ваша светлость», — ответил парнишка, скрываясь в холле, и вскоре раздался стук закрывшейся двери. «Ну, а мы подождем», — проговорила, замерев у порога гостиной, хотя от любопытства аж зачесалась вся. Хотелось поскорее узнать, кто заявился в такую даль. Время, как назло, ползло медленнее улитки. Я уже прошлась по периметру гостиной 5 раз. Фрэнк все не шел, а заставлять долго ждать, пусть и непрошенных гостей, тоже не самый лучший вариант. Пройдя еще круг, я выглянула в окно, надеясь углядеть спешащего к особняку Фрэнка. Но кроме заросшего сада, ничего, конечно же, не заметила. «Все, хватит!» – буркнула, отряхнув с рубахи невидимые крошки. Быстрым шагом отправилась к выходу. «Молли, иди со мной!» «Конечно, госпожа!» – ответила девушка, уже шедшая за мной. «Ваша светлость!» – с укором проговорил Луи, распахнув передо мной дверь в холле. «Луи, а Фрэнк где?» «Так там вас ждет, а вас все нет. Вот он отправил меня за вами». «Я спокойна, я совершенно спокойна», – пробормотала сама себе под нос, с трудом поборов желание треснуть по затылку непонятливого Луи. «Види, где эти стоят?» «Так у ворот. Они на мотокаре прибыли». «Хм, интересно. Видно, птицы высокого полета к нам заявились», – задумчиво проговорила, спеша к воротам. Я вскоре потрясенно замерла, уставившись на того самого жгучего брюнета из книжной лавки. От вида ухмыляющегося мужчины мое сердце сделало кульбит, мурашки пробежались вдоль позвонков, а губы вмиг пересохли. Рассердившись на свою глупую реакцию, я мысленно дала себе же волшебного пенделя, чтобы прекратила стоять изваянием и поспешила к воротам. «Значит, я все же не ошибся, мадмуазель Эмма». Медленно, специально растягивая гласные, проговорил мужчина, криво улыбнувшись. Второй гость, услышав слова, видимо, своего друга, резко обернулся в мою сторону и с неподдельным изумлением уставился на меня. Вернее, на мой наряд. Вид у мужчины был уж очень ошеломленный. И, по-моему, он перестал дышать. Подумаешь, брюки и рубашка, все вполне прилично. Вон и Луи с Тоби уже не реагируют. Тем более, все прикрыто и ничего не обтягивает. «Здравствуйте». Старательно игнорируя пришибленный вид одного и не отвечая на замечания другого, поинтересовалась. «Что привело вас в графство, Кирин?» «Вы не пригласите на чашку чая?» – удивленно спросил брюнет, насмешливо приподняв бровь. «Не думаю, что это хорошая идея», – улыбнулась как можно добродушнее. Правда, тот, что контуженный, вдруг испуганно вздрогнул. Брюнет и ухом не повел. Что-то беззвучно пробормотав, он, чуть сощурив глаза, ехидно произнес. «Хм. Мадмуазель Эмма Барлоу, боюсь, у меня для вас печальные вести». «Умер кто-то?» – удивленно вскинула бровь, обернувшись к Молли. Я, наконец, обнаружила Фрэнка, который, подперев спиной остатки забора и сложив руки на груди, с насмешливой улыбкой наблюдал за нашей странной беседой. «Нет, хотя, да, мой отец», – запнулся брюнет, на секунду растерявшись. «Простите, мне жаль». «Так вот, согласно завещанию, земли графства Кирин теперь принадлежат мне». «Здрасте, приехали!» – рассмеялась я, чем снова изумила обоих незваных гостей. «С чего это?» «Вы обвиняете меня во лжи?» – тут же взвился брюнет, нахмурив брови. Он чуть подался ко мне. «Что вы? Какая глупость вам пришла в голову?» – отмахнулась от разъяренного мужчины. «Я уверена, что это всего лишь недоразумение». «У меня с собой имеются все нужные документы», – заявил наглец, подойдя к мотокару. Он поднял с сиденья пачку бумаг. «Можете удостовериться». «Хорошо». Не стала упираться, я быстрым шагом преодолела разделявшее нас расстояние и, вытянув руку, потребовала. «Можно?» «Хм, я считал, что с документами ознакомится ваш управляющий», – растерянно проговорил брюнет, указывая на Фрэнка. «Это мой брат, а с документами я смогу справиться и сама», – произнесла, нетерпеливо щелкнув пальцами, напомнила. «Так что, вы представите мне документы, в которых указано, что вы являетесь собственником земель графства Кирин?» «Да, конечно», – хмыкнул мужчина, покосившись на Фрэнка. Я же, взяв в руки увесистую пачку бумаг, обошла контуженного и, опершись о капот мотокара, принялась внимательно читать документы. Вернее, прочла их быстро, но не стоит разочаровывать мужчин. Пусть думают, что я по слогам читаю. Кстати, из бумаг, любезно врученных мне брюнетом, я выяснила его имя. Очень, кстати, ему подходящее. Кейн Донован. Идеальное для любовного романа. Повторив про себя имя брюнета, я, украдкой взглянув на мужчину, заметила небольшой шрам над верхней губой, родинку под глазом в форме полумесяца и хмурый взгляд, направленный в мою сторону. «Мадмуазель, вы уже закончили?» «Да, и должна сообщить вам печальную весть. В документах, что вы предоставили для ознакомления, недостаточно информации, подтверждающей права собственности земель графства Кирин». «То есть?» – рыкнул Кейн, рванув ко мне. Резко остановился всего в полуметре и сквозь зубы процедил. «Мадмуазель, полагаю, лучше доверить прочтение документов вашему, как вы сказали, брату, или можем проехать к градоначальнику». «Точно», — хмыкнула, с трудом сдерживая прорывающийся смех. «Мадам же к замужним дамам обращаются. Я своим приказом перепугала Молли и Берту. То-то они вновь сторонятся меня». «Отлично», — с явным облегчением выдохнул Кейн, обращаясь к Фрэнку. «Мсье?» «Это не вам», – прервала мужчину, вернув назад документы, ткнула пальцем в нужную строчку. «Здесь есть передача земель от вашего отца к вам, но нет документов, сообщающих, как земли графства Кирин попали к вашему отцу». «Ошибаетесь, есть расписка, заверенная градоначальником», – сказал Кейн, холодно взглянув на меня, с насмешливой гримасой добавив, «в которой ваш дед передает земли графства моему отцу. Держите». «Хм, действительно». Полголоса, будто размышляя, протянула, состроив печальную мордашку. И даже всхлипнув, пару раз проговорила. «А документ, подтверждающий право владения моим дедом земель графства Кирин, у вас имеется?» «Что? Нет?» Запнулся Кейн, сердито насупив брови. Рыкнул. «Уверен, что этот документ находится в кабинете отца». «Вот когда его предоставите, тогда и поговорим». Подытожила, направляясь к дому, к встревоженной Молли и Берте, к ухмыляющемуся Фрэнку. Я все же не утерпела. «Счастливой дороги!» «Мадмуазель Эмма, должен вас огорчить, но оставлять в вашем пользовании особняк, принадлежащий мне по праву наследования, вам я не намерен», — сухо процедил Кейн, пытливо всматриваясь в меня. «Я сделаю завтра же запрос своему управляющему, и он вышлет все необходимые бумаги, а пока я подожду их здесь». «Здесь?» – воскликнул изумленный, пришибленный, в недоумении уставившись на друга. «Или кто там ему, этот нахал, приходится?» «Здрасте, я ваша тетя», – сердито буркнула, посмотрев на наглеца. «С чего бы это?» «Вы не моя тетя», – прошипел Кейн, с трудом сдерживаясь, и язвительно проговорил. «Но вы-то не предоставили мне документы, которые подтверждают ваше право находиться здесь?» «Молли, будь любезна». «Да, ваша светлость». Пискнула девушка, тут же рванув к дому. Ждать ее долго не пришлось. Поблагодарив расторопную Молли, я сунула в руки Кейна документы и, ткнув на цепочку имен, процедила сквозь зубы. «Видите?» «Этого недостаточно. Ваш дед передал моему отцу земли. Значит, ждем документы от управляющего. А пока будьте так любезны предоставить мне и моему другу комнату». «Комнату, значит?» Насмешливо проговорила, взглянув по очереди. «На одного?» Медленно перевела взгляд на другого, натянув самую лучшую улыбку в своем арсенале, пролепетала. «Да, пожалуйста, Молли, проводи гостей в свободные комнаты». «Госпожа, но...» «Чай?» – прервала девушку, приглашающе махнув рукой в сторону особняка. «Спасибо», – улыбнулся Кейн, подхватив небольшую сумку. «Стив, идем, отдохнем с дороги, а завтра сделаем запрос Грейди». «Уверен?» «Более чем». Усмехнулся нахальный брюнет, следуя за нами.